Глава 7. Когда Моисей установил скинию, он помазал и осветил скинию и всю ее утварь, а также жертвенник и всю его утварь. Все эти предметы он помазал и осветил. Затем вожди Израиля, предводители родов, вожди племен, проводившие перепись, принесли свои приношения. Они поставили пред Господом в качестве приношения 6 повозок и 12 быков, по одной повозке от двух вождей и по одному быку от каждого вождя. Они поставили быков и повозки перед скинией. Господь сказал Моисею: «Прими это от них для работ при шатре встречи и распредели между левитами, кому что нужно для работы». Моисей принял повозки и быков и передал их левитам. 2 повозки и 4 быков он отдал потомкам Гершона для их работы, а 4 повозки и 8 быков – потомкам Мерари для их работы под началом Итамара, сына священника Аарона. А потомкам Кехата он ничего не дал, ибо их служба при священных предметах, которые они должны переносить на своих плечах. Когда совершилось помазание жертвенника, вожди принесли дары для его торжественного открытия. Они доставили свои дары к жертвеннику, и Господь сказал Моисею: «Пусть они поочередно, каждый вождь в свой день, приносят дары для торжественного открытия жертвенника». В первый день принес свои дары Нахшон, сын Амминадава из племени Иуды. Вот его приношение: серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюдо и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Нахшона, сына Амминадава. Во второй день принес свои дары Нетанел, сын Цуара, вождь племени Иссахара. Вот его приношение: серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюдо и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Нетанела, сына Цуара. В третий день принес свои дары Элиаф, сын Хилона, вождь потомков Завулона. Вот его приношение: серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом, для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Элиава, сына Хилона. В четвертый день принес свои дары Элицур, сын Шедеура, вождь потомков Рувима. Вот его приношение: серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюдо и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом, для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка,

два быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ахиезера, сына Аммишаддая. В 11-й день принес свои дары Пагиэл, сын Ахрана, вождь потомков Асира. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюдо и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом, для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Пагиэла, сына Ахрана. В 12-й день принес свои дары Ахира, сын Энана, вождь потомков Нефалима. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом в 130 шекелей и серебряная чаша весом в 70 шекелей в шекелях святилища. Блюдо и чаша были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом, для хлебного приношения. Золотой ковш весом в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. 2 быка, 5 баранов, 5 козлов и 5 годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ахиры, сына Энана. Дары вождей Израиля по случаю торжественного открытия жертвенника, принесенные после помазания жертвенника, были таковы. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш и 12 золотых ковшей. Каждое блюдо весило 130 шекелей, каждая чаша 70 шекелей, а всего в блюдах и чашах было 2400 шекелей серебра в шекелях святилища. В 12 же золотых ковшах, наполненных благовониями и весивших 10 шекелей каждый в шекелях святилища, было 120 шекелей золота. Скот для всесожжений. 12 быков, 12 баранов и 12 годовалых ягнят, а также надлежащее хлебное приношение. 12 козлов для очистительного жертвоприношения. Скот для пиршественного жертвоприношения. 24 быка, 60 баранов, 60 козлов и 60 годовалых ягнят. Таковы были дары по случаю торжественного открытия жертвенника, принесенные после его помазания. Когда Моисей входил в шатер встречи, чтобы говорить с Господом, то он слышал голос, звучавший между 2 херувимами, над навершием, что накрывает ковчег завета. Так Господь говорил с Моисеем.